все ту же старую знакомую, усталую и в конец заезженную бабу, которая и на этот раз принимала вечером после работы на поле. Повъевшейся за эти годы привычки, она начала было самокритических признаний, едва я раскрыл рот. «Есть у нас недостатки, имеются», — закивала она головой, придавая своему лицу очень серьезное выражение. Потом вдруг взглянула на меня быстрым проницательным взглядом и, верно признав, наконец, кто сидит перед ней, улыбнулась просто, по бабье. «Да что же это я, батюшка, все недостатки да недостатки? У нас ведь нынче с этими партизанскими могилами, слава богу, каменные памятники скоро будут. Да-да, как в городе. Объявляли весной на районной сессии, в области заведение такое открывают, чтобы для всех районов наделать». Это было в 49-м году, в июле месяце. А каменный памятник на нашем Крутояре появился в июне 60-го, через 11 лет. И председательницы сельсовета к тому времени уже не было в живых. Глава 3. Первый каменный памятник, который я увидел в нашем лесном краю, меня не очень обрадовал. Уж больно неказист и невзрачен. Пирамидка низенькая, меньше, чем в человеческий рост. И главное, из какого материала? Из серого цемента с мраморной крошкой. В общем, из того самого материала, из которого в ту пору начали отливать для новых городских домов лестничные марши и площадки. Но председатель райисполкома, с которым я ехал в машине, решительно не согласился со мной. «Материал крепкий, на века», — сказал он уверенно. Настроение у председателя было отличное. Дела в районе шли неплохо, сам он был здоров и на хорошем счету у областного начальства. И ежели и раздражало, что его в эти минуты, так это разве шляпа, теплая велюровая шляпа, которую он постоянно снимал со своей гладко выбритой головы? Шляпы в то время еще только входили в моду у районного начальства, и председатель, всю жизнь проносивший полувоенную фуражку цвета хаки, не без труда осваивал новый головной убор. «Прошлое надо уважать», — говорил мне председатель. «Вот от этих самых героев ведем родословную». И при этом не преминул подчеркнуть, что кампания по упорядочению партизанских могил, он так и выразился, в его районе завершена раньше, чем у соседей. Я молчал. Я слушал председателя, смотрел на его оживленное, вспотевшее лицо и со страхом думал, неужели и на других могилах увижу то же? Увы, мои опасения оправдались. Мы проезжали одну деревню за другой, большие, средние, маленькие, и везде, решительно везде стояли одинаковые пирамидки из серого цемента с белой крапиной. Низенькие, безликие и унылые, как верстовые столбы на благоустроенной шоссейной дороге. Наш Крутояр, конечно, тоже не был исключением. Его будто обезглавили. Бывало, с какой стороны не подходишь к деревне. Откуда на нее не глядишь, а уж красную звезду заметишь. Ее не минуешь глазом. А сейчас пусто, голо на Крутояре, и серую верхушку каменной пирамидки, чуть-чуть возвышающуюся над деревянной оградкой, я начал различать только тогда, когда поднялся на Крутояр. Целое кладбище выросло за эти годы на нашем Крутояре. Антон Аншуков, Тихон Аверин, Павел Быстряев, Ефим Мерзлый, Кузьма Федоров. Всех этих партизан я знал с детства, и были они, как мне казалось, не лучше и не хуже других мужиков. Такие же земные и грешные. Работать так работать, гулять так гулять. И не потому ли сейчас, оглядывая их могилы, простые песчаные бугорки, густо засеянные рыжей, нападавшей сосен хвоей, я не испытывал того восторга и трепета, который всякий раз охватывал меня, когда я стоял перед могилой Архипа Белоусова. Медленно и бесшумно, ступая по выстланной дерном дорожке, я подошел к ограде, открыл калитку. Что такое? Где могила Архипа Белоусова? 6 фамилий —